Глава 196. Монстры апокалипсиса. Став свидетелями столь невероятного зрелища, Лассен и Луна не могли произнести и слова. Особенно их поразил натиск Юта, он был просто невероятен. Скорость его кулаков практически достигла скорости звука, в результате чего, когда он наносил удары, ветер подымался вокруг него. «Похоже, что здесь мы закончили», — сказал Юта, посмотрев на тело поверженного демона. У двух девушек, когда Юта невидно улыбнулся им, мурашки пошли по спине. «Бля, я действительно поступила крайне мудро, решив стать союзником Юта-куна». Даже если внешне Лассен пыталась вести себя как сильный и независимый авантюрист, в мире наемников она все еще считалась новичком. Едва она представила Юта в качестве своего противника, то сразу же непроизвольно вздрогнула от страха. «Лассен-сан, не мог ли этот монстр быть причиной прихода сюда всех остальных огров? Ну, некоторые именные монстры могут подчинять своей воле других монстров, так что вполне возможно, что это такой же случай». Быстро пробормотала Лассен, но затем в голове Юта раздался очень громкий звонок. Предупреждение, редкость 5. Неожиданно предупреждение Юта начало бить тревогу. Причем уровень громкости был намного выше, чем когда-либо ранее. Это означало, что сейчас жизнь Юта была в большой опасности. Золотой огр. Уровень угрозы неизвестен. Системная ошибка, невозможно отобразить информацию об этом демоне. А это еще что за хрен? В конце пещеры появился силуэт еще одного монстра. Этот огр по неизвестным причинам имел золотую кожу, которая полностью осветила пещеру. «Юта-кун, дело плохо!» Повелитель огров, уровень угрозы 32. С другой стороны появился еще один монстр. Повелитель огров был немного больше обычных огров и имел длинную бороду и 2 огромных рога. Затем количество огров вокруг стало увеличиваться. Сначала их было 10, затем 20, 30, а потом Юта сбился со счета. «Я не могу в это поверить! Здесь было столько огров, но я своим слухом не смогла засечь их. Вполне возможно, что, заметив нас, они затаились во тьме», сказала Лассен, имея очень плохое предчувствие по данному поводу. Если причиной появления здесь огров был именной монстр, то, по идее, после его поражения все должно было утихомириться. Однако, в этот раз, казалось, было что-то еще за этим вторжением огров. «Слушайте мой приказ. Эти парни не тот противник, с которыми мы должны справиться. Так что мы должны немедленно отступить и ждать дальнейших распоряжений из гильдии». Таинственный золотой огр, а также повелитель огров с более чем 30 ограми в подчинении. Было очевидно, что насколько бы силен Юта не был, если бы он ввязался с ними в битву, конец был бы плачевный. «Старшая Ласса, но что мне делать? Вы оба закройте свои глаза и не открывайте их, пока я не разрешу вам». Сказав это, Лассен достала несколько световых патронов из своего кармана. Обладая богатым опытом авантюриста, у Лассен всегда была пара козырей в рукаве. «Сейчас бегите к выходу!» Монстры, которые обычно живут в пещерах, как правило, очень чувствительны к яркому свету. Как только огры были ослеплены световыми пулями, Юта на полной скорости сорвался со своего места.